Глава 17, часть 1. Просьба задания Тильды была выполнена. Неуспокоенные останки колдуньи разбросаны по графству Бетфорд, многие рядом с родовым замком. Насколько близко решились приблизиться к нему волки и вороны. Тильда оставалась на земле в другой ипостаси, обманув того, кому присягала кровью. Ответа не могло не последовать. Оставалось дождаться, каким он будет. «Умирают все, но не все действительно живут». В душе вампирши все клокотало, в который раз она теряла ставшего дорогим человека. «Я буду любить твою память». Короткая прощальная речь от наследницы тайн могущественной колдуньи и снова в путь. Времени на любое ожидание не было. Отряд конников по обе стороны от повозки с тремя будущими вампирами быстро двигался. Дождя не было. Ветер быстро высушил раскисшую почву. Копыта лошадей мягко стучали по извилистой дороге. Изабелла и Дерек, меняя друг друга, охраняли тела с вяло текущей жизнью. Обиженная изгнанием из теплого убежища Хлоя, тряслась верхом, бурча проклятия под нос, не решаясь выражать недовольство громко вслух. Сосредоточенные лица вампиров говорили о высшей степени опасности, нависшей над всей компанией. Барни скакал верхом на мощном жеребце чуть позади любимой женщины, давно решив спасать ее жизнь ценой собственной. Изабель держала безжизненную руку Ричарда, продумывая многие возможности избежать битвы с более сильным противником. Выстраивать стратегию без советов опытного воина Дерека было сложно. Она на ходу выскочила из повозки, жестом приказав остановиться остальным. «Делаем небольшой привал». Блэр сделала нетерпеливый шаг в сторону леса. «Я на охоту, потом поговорим». «Наконец-то!» Слишком громкий вскрик блондинки разрезал воздух. Все повернули головы в ее сторону, прожигая взглядами вечно недовольную доярку. «Чего вылупились?» Невозможный характер проявлялся в любых ситуациях. «Мне поесть надо и отдохнуть хоть немного. Мое мясо, в отличие от вашего, слишком нежное, чтобы бить им оседло». «Звучит аппетитно». Монах демонстративно принюхался. «Кровь тоже замечательно пахнет. Не отказался бы пообедать». «Зубы выпадут!» — огрызнулась предмет вечных насмешек нежити. «Иди, побегай за зайцами. Баронесса и то понеслась. Не тебе, безродному монаху, ровня!» Ворчала она под нос. «Никакой благодарности. Только хулят и поносят!» Дерек рассмеялся. Блондинка то возвышала, то втаптывала в грязь опасную самозванку в зависимости от собственного настроения и выгоды. Изабелла поймала и выпила зайца за миг. Горькая кровь Тильды жгла раздраженное нутро, да и глазам нужно вернуть нормальный цвет. Смятение. Правильно ли она поступила, не дав умереть Ричарду, брату и Гвен? Не позволить быть погребенными, как истинным верующим христианам? Но тут же мысль, что не земля, а костер ждали их трупы, а это язычество. Она усмехнулась. Неверующая в Господа рассуждала о праведности. Тильда всегда ее предвидела, а значит, так должно было случиться. Переродятся и сами скажут, как относятся к возможности жить вечно, питаясь кровью. Теперь главное — не завести всех в западню Лориана. Несколько быстрых шагов, взмах руками, и колдунья взмыла в небо. Одежда мягкими складками легла на поляну. Непередаваемое чувство свободы заполнило душу. Крылья ловили потоки попутного ветра, взгляд высматривал происходящее внизу на земле. Насколько хватало глаз — пустота. Начинающая зеленеть трава, деревья, зверье тут и там, и ни души. Люди предпочитали сидеть по домам, либо... Вонь далеких костров из человечины, разбитые колеями дороги, невспаханные поля с бредущими по ним худобокими коровами и нестриженными овцами. Разруха и смерть неотвратимо поглощали Англию. Она залетела слишком далеко и присела на высокий дуб рядом с большим холмом, по одну сторону которого на поляне паслись олени, а по другую... Чуткое обоняние вампира могло посчитать матерую волчицу и трех полуярков. Воинов среди хищников не было, значит, шли не на охоту. Пройди она сейчас по гребню скалистого холма с подветренной для волков стороны, испугни кто-то снизу рогатых, олени инстинктивно рванули наверх, спасаясь. Волки останутся по другую сторону, пока не почувствуют запах добычи. За какое-то время можно успеть проскочить между ними, а потом начнется жестокая бойня. Она летела назад с готовым планом, как вырваться из будущей западни. Натравить графа Пембрука и Лориана друг на друга. И хорошо, что успела. Дерек с Геоном с трудом удерживали блондина и Гвен. Вампиры пробудились почти одновременно, и теперь следовало завершить их обращение. Она кинулась к повозке и нос к носу столкнулась с графом. Он принюхался, бессмысленным взглядом окинув фигуру красивой брюнетки в дорогой одежде. «Кто вы? Где я?» Злость от невозможности разобраться в произошедшем, привыкшего все контролировать лорда. Мозг постепенно перестраивался, принимая новую сущность тела. Изабелла не понаслышке знала, насколько обескуражен сейчас Бетфорд. Идеальный слух заполняет голову множество звуков, обоняние запахами, зрение невиданными красками и возможностью разглядеть любую букашку. И это все одним разом. Бесцветные, почти прозрачные радужки глаз постепенно наполняются осознанием происходящего. «Ты!» — возглас, вопрос утверждения. Перед ним стояла пропавшая Белошвейка. Та, которую он когда-то готов был холить или леять, а она сбежала, предпочтя жить с кузнецом. Пусть даже это было поклепом, наветом, умыслом матушки или чей-то злой заговор. Ричард чувствовал, как жар образуется в солнечном сплетении, постепенно поднимаясь по жилам, перетекая в сердце, опускаясь в пах, в плоть. Дикая, жгучая необходимость, за которой нет ничего, кроме желания обладать этой женщиной. Кровь шумит в ушах, давит на виски, страсть, ради которой готов отдать жизнь. Он шагнул вперед, не владея собой. Мысли вихрем бьют в голову, чужие мысли, и среди них ее бесполезная просьба. «Не надо, не делай этого!» «Надо!» Громкий рык, рвущий сухое горло, жаждущее совершенно другого. «Я хотел тебя долгое время, и сейчас получу!» Мысли метались в голове Изабеллы. Бетфорд сейчас обладает огромной силой новорожденного вампира. Стоит ли его злить? Достаточно поесть, чтобы сбить агрессию. Удивительно, что первым желанием графа стало не насытиться кровью, а обладать беглянкой. Дерек никогда не говорил о таком. Отказать, связав колдовством в первые минуты новой жизни? Но что будет с ним после, как повлияет? Она шагнула назад, уже приняв решение, но не здесь и не сейчас. Она отдастся тому, кого ненавидела, и о встрече с кем мечтала со времени пробуждения в горах Шотландии. «Куда?» — возглас в спину рванувший в лес Белошвейки. «Больше не бросишь меня, не смей!» Ричард не замечал никого рядом с собой, только быстро удаляющаяся предательница, и он должен ее догнать. Дерек с изумлением наблюдал за играми двух вампиров, опасаясь, что для одного из них это может закончиться смертью, но прийти на помощь не мог. Нужно совладать с двумя другими новорожденными. Жизнь Марии Д'Аро и ее дочери в опасности. Граф настиг Изабеллу на краю небольшой поляны. Та остановилась и развернулась, успев за короткое время прочесть заклятие. Ричард подходил осторожно, втягивая воздух, пробуя на вкус аромат желанной жертвы. Далекие воспоминания пытались прорваться в наполовину мертвый мозг. Когда-то он уже возлежал с этой женщиной, на поляне среди цветов, и это было прекрасно. Но была ли эта чертовка с глазами, меняющими цвет, той Изой, что знал он прежде? «Сейчас попробуем. Не зачах за болезнь, Тильда». Бессвязное бормотание под нос, как крик для обладательницы сверхострого слуха. Как вкусно и знакомо пахнет ее холодная кровь. «Мерзость!» Успела подумать колдунья и в ту же секунду была повалена на спину. Яд капал с клыков вампира на бледное лицо Блэр. Тот самый, первый, что мог убить, попадив в кровь любого существа. Резкие грубые движения плоти постепенно становились осторожными, насколько возможно. Взгляд наполнялся осмысленностью. С каждым толчком возвращался тот, прежний Ричард, любящий и заботливый. Радужка наливалась кровью. Густой, бордового цвета знак полного превращения. И уже совсем другим голосом нежная: «Изабель, я люблю тебя». И в ответ отблуждавший в двух мирах бессвязная: «Да, и поэтому ты найдешь меня снова». Удивленный взгляд мужчины, еще не знающего, кем стала его возлюбленная, и сразу же грубый вопрос: «Ты опять меня бросишь?» И с грозным рычанием: «Убью!» Изабель улыбнулась, руками накрыв впалые щеки любовника, пообещав: «Никогда по собственной воле». Танец голых влюбленных с движениями навстречу, поцелуями и обещаниями. Ласковые слова на ушко в предвкушении разрядки. Изабель стонала, получая давно забытое наслаждение. Она и думать не смела, что ничего не изменится, если оба любовника станут вампирами. Истерзанные поцелуями губы дрожали. «Укуси меня. Последний момент обращения». «Почему?» Сквозь вздохи. «Зачем?» «Я твой создатель», перемещая слова со стонами. «Моя кровь завершит перевоплощение и сделает нас связанными». Он повторил сказанные когда-то слова. «Ты давно для него жена, и другой никогда не будет». Бетфорд на мгновение нахмурился. «Мы благословенные небесами. Зачем причинять боль?» Спорить дольше не пришлось. Обоих накрыл оргазм. Яркий до невыносимости острый, с желанием слиться кровью, срастись кожей, скрутиться телами в единый узел. Громкий крик и рычание, и клыки, впившиеся в шеи друг друга, в высший пик наслаждения. Благословение небес для проклятых на земле. Мертвое семя в мертвом лоне. Чуть теплая кровь, перетекающая по венам. Они лежали в объятиях друг друга, устремив взгляды в синюю высь. Мягкая щека на жестком плече и теплые капли. Изабель стерла влагу и в удивлении вскинула голову. Слезы нежности бороздили щетинистый подбородок истосковавшегося по любви мужественного воина. «Ты такой же, как я?» Полное удивление возглас колдуньи и стремительный провал в будущее.